проблема среди старших планов. Письмо сказать, что уже приезжаете, скажите, когда дорога. 7 pontos autorizados, vento 0, 8, 0, 9, 9, 9. Moto Portão sem remoto, 430, mais Zulu Lima. Autorizado o lançamento.